Команда и пресса. Напрасно говорят, что победителей не судят. Еще как судят. Никогда ранее команда, выигравшая в одном сезоне чемпионат СССР и Кубок СССР, и не проигравшая ни одной официальной международной встречи, не подвергалась в прессе такой критике, как киевская «Динамо» в 1974 году. Как реагировала на критику команда? Этот вопрос однажды на пресс-конференции задали тренерам «Динамо». «А наши футболисты не читают газет», — ответил Лобановский. Он не шутил. На протяжении всего сезона тренеры действительно просили нас не читать футбольную прессу. «Газеты вас иногда захваливают», — говорил Лобановский, обращаясь к команде. «Иногда слишком ругают, но в том и другом случае часто высказывается мнение субъективное, порой дилетантское». В одном из интервью тренер так объяснял свою позицию. «В нашем клубе специально подбираются все обстоятельные материалы, и затем в спокойной обстановке мы знакомимся с отчетами специалистов и тех журналистов, чьи оценки, на наш взгляд, действительно представляют интерес. Порой используем репортажи во время установок на матч, читаем ребятам негативные отчеты и предлагаем доказать на деле, что они не такие, как о них написали». 31 июля 1974 года, накануне нашего матча с московскими одноклубниками, тренеры зачитали команде статью из еженедельника «Футбол-хоккей», автор которой утверждал, что в плане освоения современной футбольной тактики московская «Динамо» стоит значительно выше киевского. Сколь успешной оказалась такая педагогика, можно судить по результатам матча. Два сухих гола было забито в ворота московского «Динамо». К слову сказать, в той же статье в качестве образца освоения современной тактики был назван «Ленинградский «Зенит». Перед матчем «Динамо-Зенит» наши тренеры вновь прибегли к опробированному средству волевой настройки команды. Какой же на сей раз был результат? Мы выиграли у «Зенита» с разгромным счетом 5-0. Вот и скажите теперь, мешала команде критика или, напротив, диалектически помогала? Впрочем, мы и без особых разъяснений тренеров сами знали цену иным публикациям. Знали хотя бы потому, что общались со спортивными журналистами и замечали, что отсутствие соответствующей профессиональной подготовки в сочетании с излишней самоуверенностью приводит иногда к нелепостям, курьезам. Помню, как после тренировочного матча на заснеженном поле стадиона «Динамо» к нам в раздевалку вошли несколько журналистов. Один из них считал себя большим знатоком футбола, поскольку написал уже много статей о киевском «Динамо». Правда, наши тренеры не считали его специалистом, справедливо полагая, что главное не в том, сколько написано, а в том, что написано. Разговор зашел о статье, появившейся в газете за подписью Еремеева. Как потом рассказывал Володя, от его мыслей в статье ничего не осталось. Журналист вложил в его уста свои довольно путанные сентенции о футболе. Разумеется, реакция Еремеева была для журналиста малоприятным сюрпризом, ведь в раздевалке находилась команда, тренеры, другие журналисты, и авторитет большого знатока на глазах у всех зашатался. Он перешел в наступление. «Как?» — воскликнул журналист. «Ты хорошо вспомни, ты сидел у нас в редакции журнала напротив меня и говорил...» «Такого я вам не говорил», — упрямо сказал Володя. «А ты хотел, чтобы я в точности воспроизвел твои слова?» — не сдавался репортер. «Так не бывает. Главное, чтобы был смысл». «Так у вас там и смысла нет», — раздраженно сказал Еремеев. «Все придумали за меня». У Володи среди журналистов было много друзей. Сам он учился в университете на факультете журналистики. И в те дни, когда по каким-либо причинам пропускал календарные матчи, он неизменно смотрел их из ложи прессы. Он рассказывал нам, как рождаются иные футбольные отчеты. Понимаете, кое-кто из пишущих братьев просто не улавливает, что происходит на поле. Сидят, балагурят, и вдруг гол. В этот момент послушать журналистов один юмор. «Хлыст забил!» — выкрикивает кто-то из репортеров. «Да нет, Блохин! возражает другой.